Глава 17. Вздрогнув, я вместе со всеми обернулась туда, где рядом с неприметной дверью, будь мы на земле, я бы сказала, в лаборантскую, стоял алхимик. «Все по местам!» — распорядился он, и часы на наших поясах издали дружный перезвон, оповещая о начале пары. А Вингейтс прошествовал через весь кабинет и, остановившись у преподавательского стола, обвел нас внимательным взглядом. «Что ж, начнем. Причем с главного. С правил, которые вы обязаны беспрекословно соблюдать в этом кабинете». И алхимик указал на плакат над доской, где крупными кракозябрами, то есть буквами, было написано что-то. По крайней мере, для меня. Ведь провести по тексту переводчиком я по понятной причине не могла. Похоже, Вингейтс угадал мое затруднение. На всякий случай озвучу. Итак, первое. Находясь в этом кабинете, вы обязаны четко соблюдать все инструкции преподавателя. Второе. Вам строго запрещается любая самодеятельность. Третье. Касаться алхимического оборудования и реагентов разрешено только по моей команде. И четвертое. При малейшей неуверенности в том, что все идет как должно, вы зовете меня. Никакой глупой гордости или стеснения. Алхимия — серьезное и травмоопасное искусство, которое не терпит небрежности и легкомыслия. Преподаватель, выдержав паузу, видимо, чтобы мы как следует уложили полученную информацию в головах, и продолжил. А теперь, для тех, кто не знал... Он со значением посмотрел на меня. «Или забыл!» Говорящим взглядом был награжден Алик, сидевший за самым последним столом. «Чуть больше о том, что собой представляет алхимия. Это не просто изучение свойств и структуры веществ, а также их реакции друг с другом. Трансмутации невозможны без трансформации. А значит, вы не наблюдатели, но... непосредственные участники процесса. Обязательный компонент любого преобразования, без которого оно невозможно. Вот почему...» Вингейтс наставительно поднял палец. «Нельзя добиться успехов в алхимии, не владея собственной энергией трансформации. И я настоятельно призываю вас прилагать усилия не только к изучению моего предмета, но и предмета ментора Орловой». Он снова сделал паузу и дальше заговорил уже вполне буднично. «На этом вводная часть закончена. Приступаем, собственно, к обучению. Сегодня вы научитесь делать один из простейших и полезнейших эликсиров — успокаивающий». Показалось, или я вновь удостоилась мимолетного веселого взгляда? В его основе лежит аква витая, с которой, полагаю, вы должны быть знакомы. Стерх, напомни формулу. Я? Я недоверчиво уставилась на алхимика. Он в своем уме? Что за аква витая? Что за формула? Вообще впервые слышу. Вингейтс приподнял уголки губ в улыбке и жестом пригласил меня к доске. Ах так? Ну ладно. Упрямо выпятив челюсть, я поднялась и под взглядами однокурсников прошла за кафедру. Взяла кусочек мела и размашисто написала единственную формулу, которую помнила из органической химии — C2H5OH. Затем повернулась к преподавателю и с вызовом посмотрела ему в лицо. Вингейтс приподнял бровь. «Это что?» «Формула». Усталый вздох. «Стерх, ты издеваешься?» Я недобро сузила глаза. «А вы?» Мы немного поиграли в гляделки, и, наконец, алхимик махнул рукой. «Садись. Я надеялся, что ты все-таки откроешь учебник перед занятием». Я проглотила едкое «А почему не сразу прочтешь от корки до корки?» и с достоинством вернулась на свое место. А Вингейтс вызвал следующую жертву. «Свон, может быть, ты напишешь формулу?» Побледневшая Эмма поднялась из-за стола и походкой мученицы подошла к доске. По пути она умудрилась за что-то зацепиться и едва не упала. А взяв в руки мел, принялась нервно крошить его в пальцах. «Аква витае», — напомнил алхимик и подбодрил. «Если ошибешься, ничего страшного». Девушка жалко улыбнулась и изобразила на доске перевернутый треугольник с загогулиной, похожий на латинскую «ай». «Совершенно верно», — удовлетворенно кивнул Вингейтс. «Молодец. Садись». Несмотря на похвалу, Эмма почти уронила мел и торопливо сбежала за свой стол. «А ведь он знал, что она ответит», — вдруг подумалось мне. «Но меня-то зачем вызвал? Поглумиться?» Тем временем преподаватель стер формулы и крупными печатными значками написал на доске длинную строку, после чего обернулся к нам и сообщил. «Перед вами уравнение трансмутации, результатом которой станет успокаивающий эликсир. Для тех, кто не знает, как читать и составлять такие уравнения, в конце учебника есть справочный материал». Я опять же по привычке сразу полезла в книгу и неожиданно обнаружила, что Ляссе, тонкая тесёмка-закладка, отмечает страницу со значком «Аква витае» на самом верху. То есть, если бы я вчера все-таки открыла учебник... «На первый раз я подробно расшифрую запись», — между тем продолжал Вингейтс. «Однако к следующему занятию вы должны уметь читать уравнение самостоятельно. Итак, я честно старалась законспектировать каждое его слово, не без оснований подозревая, что затем по этим записям буду делать лабораторную. Понятно было, далеко не все. Я банально плавала в терминологии. Но, к счастью, алхимик не ставил цели нас завалить. «А теперь смотрите внимательно, что вы должны будете сделать». Он переставил на преподавательский стол один из лабораторных компонентов и щелкнул пальцами, вызвав маленький светящийся шарик, который без промедления запорхал вокруг химического, то есть алхимического оборудования. «Магический светлячок», — спокойно пояснил Вингейтс в ответ на написанное на наших лицах недоумение. «Очень полезный помощник. Освещает, следит за процессом преобразования и временем. Сигнализирует о проблемах. Советую освоить его создание как можно скорее, на занятиях по трансформации. А теперь приступим». Никогда бы не подумала, что скажу так, но демонстрация меня захватила. Алхимик отмерял, смешивал, нагревал, растирал, и каждое его движение было профессионально отточенным. А еще он объяснял все до мельчайших нюансов. И когда жидкость в пробирке в последний раз сменила цвет, резко стала прозрачной и ощутимо запахла клубникой, у меня осталось впечатление, что лабораторную я сделаю с легкостью. «А теперь ваша очередь». Вингейтс щелчком погасил светлячка и указал на нетронутые комплекты. «Разбирайте и приступайте». Я была уверена, что все делала в точности, как он. Точно так же отмеряла, смешивала, нагревала и растирала. Вот только в результате у меня получилась не прозрачная жидкость с вкусным ароматом, а дурно пахнущая серо-буро-малиновая бурда. «Я ведь говорил». Прохаживающийся между столами алхимик остановился рядом со мной. «Трансмутация невозможна без трансформации. Почему ты не включила свою силу в преобразование?» «Может, потому что не знаю, как это делать?» — огрызнулась я. «Зря, конечно. Однако мне было ужасно обидно. Эликсир получился у всех, даже у Алика. У всех, кроме меня». «Плохо, Стерх», — спокойно констатировал Вингейтс. «Если не ошибаюсь, следующее занятие у вас по трансформации. Вот и постарайся на нем это понятие приобрести. А сейчас...» — он возвысил голос. «Все, у кого эликсир получился, могут перелить его в темный фиал и забрать с собой. После чего можете быть свободны. Только Стерх остается дежурной, как не справившаяся с заданием».